Знать о Христе и знать Христа – нет, это не одно и то же. Что пользы знания умножив, жить, как и прежде, без Христа? Знать о воде и воду пить – ведь это не одно и то же. Коль жаждешь, знание не поможет, вода лишь жажду утолить. Когда ты голод ощутил, пусть составные знаешь хлеба, кусочек хлебушка тебе бы, а знание не прибавит сил. Не раз ты слышал о Христе, что добр Он, полон милосердия, принес всем грешникам спасение. Но что от этого тебе? Что пользы, друг мой, если ты стоишь вдали и созерцаешь, об Иисусе много знаешь, но сердце Богу не отдал. Сказать не можешь, что Он твой Творец, Христос и Избавитель, ходатай пред Творцом Хранитель, что Он дает тебе покой. О, друг, не стой же в стороне, поверь мне, знание не спасает. Кто сердце Богу открывает, найдет спасение тот души. Пред Богом сердце ты открой, сегодня всех Он принимает, сегодня грешников спасает, а завтра может быть судьей. Аминь.